Руби оборачивается на меня с неожиданно ясным взглядом и кивает. «Хорошо, Джонатан, я поняла. Пойдемте, наставница, я готова». Руби спокойно шагает вперед и позволяет растерянной Роберте увести ее из комнаты. «Я же наконец остаюсь один и устало плюхаюсь на постель, нервно разглядывая потолок. А боже, в зад что-то упирается». Достаю оттуда карточку и рассматриваю. Это золотистая карточка ультимативной удачи, которую Руби, к счастью, не использовала. Ну спасибо, блин. Только вот нахрен она мне сдалась теперь, если я ничего не могу? Одна бесполезная ультимативная удача звучала как что-то бесполезное на фоне невероятной силы темного бога, способного разрушать целые планеты. В апатии я провожу весь оставшийся день, пытаясь понять, как теперь жить дальше. В осознании того, что я доверил в руки безобидной соплячке силу пострашнее атомной бомбы, и та могла в любой момент взорваться. Постой, а могла ли? Руби не выглядела как кто-то способный на подобное. Да и ужасающей силы она не источала, как тот же Блэк. ХМ, наверное, пока рано отчаиваться. Подумаешь, выпустил монстра погулять, всякое бывает. Марвел и не такое переживал. Последующие дни в приюте проходят спокойно. Я слежу за Руби и пытаюсь понять, представляет ли она опасность для всего мира. С чего у меня такие опасения, помимо того, что при желании она может его взорвать, как воздушный шарик. Меня смущает их охрененно большая синхронизация с Гаку Блэком. Он изначально был богом, который презирал и ненавидел людей за их глупости постоянно развязывание войны в любом уголке галактики. Он ненавидел не только людей с Земли, но и в принципе всех гуманоидные расы во всей вселенной. Он наблюдал за ними долгие тысячелетия и видел, как они вечно воевали и убивали друг друга за малейшие косяки. Блэка это взбесило, и он решил положить конец их жестокости, начав истреблять все разумные организмы во вселенной. Ха-ха, каков шутник, но на самом деле он поехал катушкой, и все тут. Вот и я боюсь, что Руби с ее огромной синхронизацией может оказаться не такой простой, как мне кажется на первый взгляд. Вот смотрю я на то, как она спокойно ест кашу, медленно и сонно, и думаю, может эта милая сопля все-таки монстр. Нет, ну вы только подумайте, в будущем Джонатан должен был убить более сотни тысяч людей. И он же влюбился в Руби, якобы безобидную и невинную девчонку. Да, не кажется это странным. Я думаю, что это чертовски странно. Капля от капли недалеко падает и все такое. Джонни что-то нашел в ней, псих недобитый, и втюрился в нее как бабочка, влетевшая в фонарный огонь. Так может и Джонни не так плох, а просто она использовала его. Ладно, успокой свою разыгравшуюся фантазию, Дон Жуан. Эта горе-помощница так и не рассказала мне, что станет с Руби в будущем, так что может все не так уж и плохо. Я себя накручиваю, сука. Но как же ж себя не накрутить, когда ты дрищавый сопляк в мире Марвел, и возле себя сидит эта атомная бомба. Мои перспективы заканчиваются на моменте, когда я вытираю жопу бумагой, провожу день в скучной учебе за партой, и ложусь спать под нагоняя Роберты. Пойди изобрети что-нибудь при таких коротеньких ручках или еще более коротеньких возможностях. Но я не собираюсь сдаваться, черт подери. Может быть, я не гений на вроде Лютера, но мне хвати смелости сбежать отсюда нахрен, как это сделал Джонни. И как же я сразу не признал твой гений, приятель? Ты предвидел все это дерьмо еще до того, как я попал сюда. Здесь действительно делать нихрен. Прости меня за все оскорбления вновь, дружище. И теперь я сваливаю тоже, только еще не решил когда и куда. Я принялся искать газеты и любые попадающиеся мне журналы, чтобы найти там хоть что-нибудь о Камартадже или подобной херне, куда можно было податься и изучить магию, или просто боевые искусства, да хоть что-нибудь. Я не могу оставаться здесь, иначе мне кранты. Только думая о том, что потрачу целых 6 лет на обучение, пока в Марвеле будут происходить все те ужасные события, как жопа сразу сжимается до состояния вишенки. Эх, и почему я не как те умники тупорыли на попаданцах, у которых все сразу на мази, и как они подумают, так и получится. Я ведь даже не помню, где этот Камартадж ссаный, уебаны, ненавижу вас, и где мои так называемые суперучителя, плюшки всякие и так далее. Я провожу кучу времени, выясняю, куда сунуть свой нос, и нахожу ровным счетом ни хрена. У вас еще поди и компы с телефонами нарисовались, а у меня хрен да с маслом. Я в настоящем, что ни на есть живородном дерьме, бурлящим соками и извергающимся смрадными токсинами к самому поднебесью. Но я, черт подери, не сдамся, Даже если у каких-то там умников-засранцев все выходит по щелчку пальцев. Да чего они вообще действительно сами добились? Просто оказались в грибанном нужном месте в нужное время или вообще сразу очнулись суперкрутыми избранными уёбками? Да шатал я вас рот. Ох, ну что-то я завелся. Да потому что, блин, достало все, что мне нужно. Это такая же хорошая удача или авторский промысел, чтобы наконец-то стать имбой. И где это? Щелкаю пальцами и кривлюсь на небо в осуждении к создателю. Ебал я твой рот. Фух, ладно. На самом деле у меня есть план, но его время еще не настало. В моей суровой жизни даже для удачи нужен нужный момент. Я достаю золотую карточку и кручу ее в пальцах. Чем больше моя неудача, тем больше будет и моя удача. Значит, для использования этой карточки мне нужно дождаться такого дерьма, какое я не испытывал за две жизни. Это должно быть что-то настолько ужасное и невероятное, что я могу откатить коньки или остаться того хуже, запертым навечно в каких-нибудь дьявольских петлях времени, где постоянно мучительно умираю. И тогда-то карточка зарешает. Но пока ничего такого не происходит. Я поднимаю взгляд на хмурое небо и отбрасываю очередную газету в мусорку. Смотрю на мимо проходящих людей в крутых одеждах и с современными телефонами. Может, в натуре стырить один да потыкаться? Да вот только я не настолько глуп, чтобы меня потом отследили по какому-то GPS, а потом надрали зад Роберты, а потом еще и в колонию для малолетних дебилов кинули. У Джонни и так хватало предупреждений за прошлые проступки, одна оплошность, и жизнь покажется адом. Но это все еще не так великая неудача, которую я жду. Так когда же наступит ее момент, в очередной день, наконец-то, то и происходит. Проходит две недели с момента поглощения Руби карточки Гаку Блэка. Мы сидим с ней на уроке, когда вдалеке раздается какой-то взрыв. Мы выглядываем из окна и видим самые настоящие корабли в небе. И не какие-то F-17, а целые металлизированные и обтекаемые инопланетные крейсеры, от которых берет дрожь. Они настолько близко, что кажется, вот-вот выстрелит лазер, и я умру в мгновение ока, так и не успев оставить заветный крендель под собой. У меня несколько вариантов: использовать карточку ультимативной удачи прямо сейчас и увидеть чудо, либо рискнуть и дотянуть до последнего, пока все не станет максимально плохо. Как азартный игрок, я, конечно же, выбираю второй, потому что я умен. Я оборачиваюсь на Руби, которая сейчас смотрит на корабли в небе с какой-то меланхолией, и вскакиваю с парты. Руби, Джонатан, я встаю за ней и кладу ей руки на плечи, прижимаясь так, чтобы она не убежала. Джонатан, что ты делаешь? Тихо спрашивает она. Ничего личного, Руби, но я боюсь. Вообще-то все испуганы, просто они еще находятся в состоянии шока. Когда осознает опасности, еще не дошло до нужных комбинаций, и человек не завыл от ужаса. Вот-вот начнутся вои, и я не хочу, чтобы меня застрелили из-за рандомного выстрела тупо, потому что я стесняюсь спрятаться под юбку девчонки. И мне везет, потому что Руби, к моему удивлению, даже не сопротивляется. Вместо этого я вижу странную реакцию, как она слегка краснеет и опускает голову вниз. Тем временем в нашей группе начинается неизбежная паника. Не волнуйтесь, дети, все будет в порядке. Это всего лишь небольшое представление, выдумывает на ходу нервная Роберта, и, судя по всему, не знает, что делать. И как же я ее понимаю? Прижимаясь к Руби, мы как будто оказались под прицелом сверхбыстрых бомб, от которых даже на машине не смотаешься. Единственное, что мы можем, это принять свою судьбу и спокойно ждать того, что произойдет дальше. Глава 4. Смирение, ожидание, это явно не для Джонни. На, у нас с Джонни есть Руби, его любовь к ней, и его любовь к Джонни в комбинации с моей великолепной карточкой Гаку Блэка и моей любви к ней. Да, у нас разные интересы и взгляды, но как же все удачно сложилось. Джонни, спасибо тебе, приятель. Благодаря тебе у меня есть личная защитница моей жизни. Не без моей помощи, конечно, но что поделать, такова жизнь. Руби, ты слышишь меня? Да, я не хочу тебя пугать, но, наверное, ты сама должна догадываться, что мы находимся в большой опасности. Она тихо кивает, с неожиданной осторожностью и каким-то даже умыслом поглядывая на Роберту и остальных. Если сейчас начнется атака, только ты сможешь нас спасти. Та карточка, она дала тебе силу, которая сделала из тебя очень сильную девушку. В твоих силах остановить любую атаку на нас, но для этого тебе нужно быть готовой к ней, хорошо? Да, кажется, понимаю. Тем временем я краем глаза замечаю, как у инопланетных кораблей, начинается какая-то суета. Небо достаточно яркое, и уже день, так что видно все прекрасно. К ним подлетает какой-то плоский корабль, а я вижу железного человека и кучу людей возле него. Все это – мстители, которые пришли на разборки. Спасибо яркому образу Тони Старка и его золотисто-красной броне, которую узнаешь даже если видно совсем ничего. У них там начинается нехилая битва. Один из кораблей внезапно ломается на две части от удара молота Тора. Раздается грохот. Земля дрожит от битвы. Наш класс чуть ли не переворачивается. Роберта созывает нас собраться вместе и не двигаться в надежде, что все закончится. Вот же бестолковая женщина. Нам надо валить, и как можно дальше. Но, честно говоря, я даже не представляю, есть ли у приюта личный бункер, да и куда мы сбежим, если инопланетные ублюдки вдруг решат открыть по нам огонь. Внезапно Руби встает с места и разрывает мои объятия легкой походкой вперед. Я спокойно даю ей сделать это, хотя и удивляюсь, чего это она удумала. Ее серьезные глаза оборачиваются ко мне, и богом клянусь, в них отдает фиолетовым блеском. Джонатан, да, класс дрожит, и если честно, времени на разговоры у нас нет. Я слушаю ее, потому что без нее умру. Я спасу тебя и весь класс, но только при одном условии. Выпадаю я. Руби, не такой поворот в жизни я ожидал, на грани смерти и жизни. Ты же понимаешь, мы все здесь умрем. Что такое, Руби? Как можно быстрее, говорю я, погладывая краем глаза на окно. Вспышки, вспышки. Город взрывается, и стена огня подходит к нам. Мне кажется, что ты используешься меня и потом оставишь ни с чем. Что? Кто тебе такую глупость сказал? Из чего вообще такие мысли? Я хочу, чтобы ты женился на мне и пообещал мне сделать как минимум двух детишек. Фу-у-у, чуть ли не подавился я. Что? Она хватает меня за руку и заглядывает в глаза со всей серьезностью. Так что, ты согласен? Это слишком жестоко, Руби. Конечно, я согласен. В чем вообще вопрос? Хитро улыбнувшись, Руби целует меня в щеку и бежит к остальным. О боже, Руби, что с тобой стало? И ты опять пила тот мерзкий кисель. Черт, ненавижу его. Вытираю мокрую от поцелуя щеку и вздрагиваю. Мисс Роберта, вам лучше встать возле меня и ждать, когда все закончится, неожиданно зрело говорит Руби. Встать возле тебя? О чем ты говоришь, Руби? Ты боишься? Иди сюда, не волнуйся, все будет хорошо. Роберта протягивает Руби руку. И вот оно. Краем глаза я вижу, как что-то блестит. Это чертов залп из инопланетного корабля. Я так и думал, черт. Срываюсь с места и бегу прямо к Руби, но кажется, что все поздно, только и успеваю ослепнуть. Слишком ярко, будто солнце распахнуло свой взор прямо у нашего класса. Руби только успевает обернуться, серьезная. И это все, что я успеваю понять. Мелочь, дрожь и невероятный шум. Ярко-красное освещение, поглотившее весь класс, исчезает в мгновение ока. Становится больно темно, и затем вдалеке раздается мощный взрыв, от которого воздух резко стягивается и бьет по зданию резкой волной. Бам! Охуеть! Кричу я. Руби мгновение назад была передо мной, а теперь ее нет. Наши ребята испуганы, а Роберта и вовсе в обмороке. Поворачиваю голову налево, и вижу, что Руби парит в воздухе и смотрит в сторону инопланетных кораблей. Только не говорите мне, что это то самое сверхскоростное перемещение. Правда, я оказываю на месте обычного гражданского, который даже глазом не успевает моргнуть, но да какая вообще разница? Только что Руби отразила выстрел, летевший в нас, а я даже моргнуть не успел. Эх, теперь я еще больше завидую ей. Эта сила должна быть моей. Я подбегаю к рассыпающемуся от взрыва окну и открываю его, видя, как рама скрывается и падает вниз. Выглядываю к Руби и ощущая горячий поток воздуха после взрыва. Вокруг нее все вибрирует и ощущается тяжело. Так вот что такое аура суперсодяжина. Неплохо, неплохо. Моя пиздючка. Эй, Руби, Руби. Руби оборачивается ко мне с серьезным выражением. Я удивлен видеть ее такой. Думал, будет растеряна. Одно мгновение, и она перемещается ко мне, оказываясь рядом. Я аж подрыгиваю от удивления, и Руби смеется. Эй, что смешного? Прости, я только что увидела твою реакцию в замедленном виде, и твое лицо очень забавно кривилось. Смущенно почесываю щеку, потому что выглядит перед соплячкой глупо, жутко стыдно, хватит нести всякую ерунду. Лучше скажи, ты в порядке? Ты же только что отразила луч, летевший нас. Да, веки Руби удивленно приподнимаются, На губах всплывает слабая улыбка. Ты угадал, я немного изменилась, теперь могу больше. Все из-за той карточки. Скажи, ты боишься меня? Что за глупый вопрос? Я не боюсь тебя, ведь с тобой я буду в безопасности. Ты самая лучшая. Да, знаю, я переобулся, ведь говорил, что руби не в моем вкусе, но... Ай да какая разница, человек рожден не для одной пары обуви, но жениться на ней, конечно, перебор, не забудь, что ты обещал, ха-ха да, конечно, никаких проблем, да, но для начала нам нужно будет подрасти и все такое. Рубини в понитках наклоняет голову, и в тот же момент слева от нас вновь раздался какой-то шум, но на этот раз это не выстрел, а распространяющиеся по городу враждебные твари. Куча серебристой мошкары разлетается между домов и нападает на людей. Мстители зачистить все это не успевают, и у нас полная задница, Джонни. Они летят к нам. Отправлять Руби в мясорубку со старта кажется опасно, даже если она сейчас она очень сильна. Как ее опекун и единственный, кто знаком с той сучкой помощницей и силами Гаку Блэка, я чувствую ответственность наставлять ее. Руби, я выбираю тебя. КХМ, Руби. Пока там идет сражение и у нас есть немного времени, я хочу поговорить. Залетай сюда. Руби кивает и перелетает через окно. Пока Роберта лежит без сознания, у нас появляется удачный шанс поболтать. Хотя меня и напрягает, что какие-то ублюдки несутся на нас. Вскоре им преграждает дорогу Халк и между ними начинается свистопляска. Как раз кстати. Руби, посмотри на меня. Да, я быстренько объясню тебе, как работают твои способности. Ты ведь уже поняла, что ты очень сильная. Она кивает, поднимая ладонь. На ее пальцах рождается фиолетовая, недобрая энергия, от которой бросает в дрожь сопляков рядом и меня. Они аж жмутся в стенку. И Руби с сомнением гасит ее. Они боятся меня, Джонатан. Не волнуйся, сосредоточься на мне. Видишь, я тебя не боюсь, натужно улыбаюсь я. Хи-хи, она смеется в пальцы. Потом указывает пальцем, но твои ноги дрожат, как тростинки на ветру, Джонатан. Смотрю вниз и кривлю губы. Не дрожат, а вытанцовывают чечетку. Не обращай внимания, это все из-за твоей ауры. Она работает таким образом, что подавляет всех, кто слабее. Я ничего не могу с этим поделать. Это как в мире зверей. Ты просто не можешь игнорировать кровожадность хищника, находясь рядом с ним. Да, мне чертовски страшно, но это базовые рефлексы, которые работают против меня. Я с трудом подавляю их, хотя умом понимаю, что Руби не убьет меня. Однако все ее тело, вся ее мощь буквально подавляет меня, как жалкого клопа, даже если я просто стою напротив нее. Я беру руку Руби в свою ладонь и сжимаю ее через силу. Веки Руби приподнимаются. Видишь, я не боюсь брать тебя за руку, но дрожь это другое. Немного намазываю я, но что поделать. Угуэм. Чуть смущенно кивает она. Эх, была бы ты повзрослее, с большими формами и так далее, мы бы поговорили, но так тебе еще есть куда расти. Еще бы личико немного другое, и хотя какие ее годы, я и сам молокосос. В общем, мне неудобно тебе это говорить, но возможно тебе придется сражаться, чтобы защитить нас, ты ведь это понимаешь? Руби кивает, и в ее глазах появляется стальной блеск. Вообще-то я чувствую желание размазать кому-нибудь черепушку. Сглатываю я, с трудом продолжая держать ее руку. Она сжимает мои пальцы. Но не бойся, я контролирую это чувство. МХМ. Значит, Руби переняла вместе с силой и воинственность Сейджинов. Удобно. Вот бы гнев и ненависть за Масу к людям не переняла, а то будет совсем худо. Но да ладно. Мы переходим к обсуждению ее сил, чтобы я был точно убежден в том, что она сможет защитить себя в случае нападения инопланетян. Я понимаю, это звучит дико, но даже если она не пойдет драться с ними, всегда есть риск, что они придут сами. Я обязан ее подготовить. Руби, у тебя есть возможность управлять Ки. Это та самая энергия, которую ты призывала. Руби кивает. Я знаю, я уже пробовала контролировать ее. Выходит очень легко, но я еще не использовала максимум, лишь процентов 5, и тут самая большая опасность. Руби, ты ни в коем случае не должна использовать ее на максимум. Твои 100% могут разрушить город, а может даже всю планету, но пугать ее так не стоит. Прежде чем бить, пробуй использовать как можно меньше энергии для экономии, а для защиты старайся использовать максимум, чтобы тебя точно не ранили, хорошо? Но я не совсем понимаю. Хаймэм, просто представь, как энергия вытекает из твоего тела и обволакивает тело, как будто ты мысленно покрываешь себя небольшим духовным кремом. Попробуй поставить барьер на руке, а я хлопну тебя сильно по ладони, так ты примерно поймаешь, как это работает. Сейчас, судя по всему, тело Руби интуитивно укреплено ки, но этого слоя защиты может не хватить для серьезных боев. По моим расчетам, она способна выдержать выстрел пули уже сейчас, но еще один инопланетный залп пушки не переживет. Хотя я не до конца понимаю, как она недавно отразила его без проблем. Хорошо, Руби выставляет ладонь, и я бью по ней ладонью. Ах, мою ладошку разрывает ужасная боль, и я уже серьезно начинаю задумываться о своих мазохистических наклонностях. Их же нет у меня, верно? Потому что я иначе не могу объяснить, почему страдаю этой херней. Как я мог забыть, что это может оказаться так больно? Но бить 12-летнюю девчонку чем-то кроме ладони зверства, даже если она сильнее меня в 1000 раз. Вздыхаю и смотрю на Руби. Ей вообще плевать. Ты в порядке, Джонатан? Нет. Да все шик, не бойся. Показываю класс и натянуто улыбаюсь. Теперь поняла, как это работает. Ты практически не получаешь урона. Но ты даже не ударил меня, Джонатан. Так мы ничего не проверим. Нет. Пока что этого достаточно. Лучше перейдем к другим способностям. Я бегло объясняю Руби, какие техники у нее есть и на что она способна в бою. Ки-бласты, круглые шары энергии, которые взрываются. Укрепление конечностей до стального состояния. Умение разгонять свою скорость и силу до огромных скоростей путем вливания ки в тело, и не только. Руби кивает и быстро демонстрирует мне все возможности, которые я ей перечисляю. Выходит, из-за высокой синхронизации она получила все способности Гаку Блэка сразу, или я чего-то не понимаю, это интересно. Попробуй еще кое-что. Эта способность одна из самых крутых и интересных. Приложи палец к лбу и попробуй представить телепортацию в место, где ты уже была. Руби кивает, прикладывает палец к лбу, и тут же исчезает. А довольно быстро. Видимо, из-за того, что Гаку Блэк тоже почти мгновенно копировал техники Гаку. Важно прикладываю руку к подбородку и киваю сам себе, как и профессор аниме наук. Руби появляется сбоку от меня и хлопает глазами. Руби, где ты была? В магазине сладостей. У нее в руке два чупа-чупса, один из которых она кидает мне. Я ловлю его и верчу в пальцах. И в этот же момент замечаю, как за спиной Руби возникает сереброкожая ужасная тварь. Руби, не успеваю вякнуть, как Руби с разворота разрезает его на две части пурпурным лезвием, не оставляя крови. Ебнуться. Да это же божественный делитель. Клинок из чистой ки, способный разрезать что угодно. Я про него совсем забыл. Руби использует его интуитивно, куски твари падают на лужайку и конец. Руби спокойно распаковывает чупа-чупс и засовывает себе в рот. А я чуть ли в штаны не наделал. Психика 12-летнего пацана явно для такого не готова, но Руби справляется, а значит, я буду в безопасности. Мой план сработал идеально, вот только. Эй, Руби, знаю, это не вовремя, но ты ведь купила чупа-чупс? Нет, я просто взяла его с полки незаметно. Она пожимает плечами, тебе не нравится? А нет, я вырастил преступника, ворующего чупа-чупсы с силой бога. КХМ, надо будет обсудить этот вопрос попозже. Тихо говорю в ладони и оборачиваюсь на поле боя. Мстители все еще сражаются с инопланетными тварями. И, честно говоря, я даже не знаю, кто это, черт возьми, такие. Руби, можешь переместить меня к трупу той твари? Руби кивает, телепортируется ко мне, берет за руку, и мы исчезаем, появляясь у разрубленного трупа. Вижу его, вывалившиеся блестящие кишки, от которых исходит жуткая вонь типа протухших яиц из конашки, и блюю в кусты. Ёбнешься. Все слишком внезапно, не думал, что так будет. Все как в тумане, еще и земля дрожит. Пытаюсь нюхать зеленые кусы, растирать листья. Бью себя по щекам, медленно оборачиваюсь на Руби, которая спокойно сосет щупа-чупс, и кривлю лицо. Видимо, спокойствие Сейджинов к любому мясу дает ей иммун к подобным рода слабостям. Эх, я хотел быть ей. Фу, сплевываю едкую слюну и встаю на ноги, прикрывая нос футболкой. Руби, смотри, чтобы к нам никто не пришел. Хорошо, угу, кивает она, странно погладывая на меня. Вот же чертовка, завидую ей. Джонни, все из-за тебя. Кашусь на разрезанного инопланетянина. Эх, ну ты конишь и урод, приятель. Чем-то напоминает качка с шипами по всему телу, и рыбьей головой акулы молота. У него кожаные крылья, с блестящей серебристой кожей. Острые, кривые когти на пальцах, грязные и пожелтевшие, вымазанные в крови, и между пальцев даже есть кудрявый волос и кусок чьё и краткое то плоти. Тьфу, сплевываю на землю, и пытаюсь отвести тошноту хорошими мыслями. Откуда-то сверху, за ограждением приюта, идет запах гари. Что-то горит, но я не могу понять, что, потому что воздух вечно вздрагивает и вибрирует, как на рок-концерте. Только музыки нет, одна сумасшедшая какофония из взрывов и неясного и волнующего рокота земли. Кажется, что в любой момент мир может исчезнуть. Оттого дрожат руки и кружится голова. Я на пределе, точнее, Джонни и его дрянное сопляковое тело. Джонни, держи себя в руках, тряпка. Бам. В стену передо мной что-то влетает, и она сыпется от трещины дрожи. Руби даже успевает закрыть меня собой на всякий случай. Что там такое? Кто-то рядом. Подожди здесь. Эй. Глава 5. Поддержка с воздуха. Руби взлетает над стеной и что-то видит. Я же остаюсь в неведении и стою посреди травы и дерьмового трупа инопланетянина. Хочется взлететь и посмотреть, что там за херня, но я так не могу. Есть ощущение, что Руби меня спасет, даже если я в наглую выбегу за ограду и заценю происходящее. И знаете что? Я рот ебал этого казино. Достало так жить. Я бегу к главному ходу и пересекаю вход, чтобы оказаться на дороге. И вот моим глазам представляется что-то поистине ужасающе прекрасное, настоящее инопланетное вторжение, с оранжевым небом от огня. Оно частично окутано прозрачным дымом. Все, что я вижу на дороге, рвы, перевернутые машины или кучки разрушенных коттеджных домов, которыми забит весь район. И все это на фоне огромных космических кораблей, которые угрожающе висят в небе. Один из них прямо сейчас падает в нашу сторону, подбитый каким-то долбайбом. И это что я там говорил? Мы в дерьме, Джонни. Эх, а неплохо ты меня приложил. Но это мы только начали. Веселый голос напряженного мужчины заставляет меня обернуться влево. Кажется, именно там сейчас и Руби. Замечаю обтянутого в синий костюм мужика с американским щитом, который стоит напротив ну уж больно огромной тварины. Мразина-образина под 3 метра, вся кичится огромными мышцами и ебанутой хари с ошалевшим арсеналом острейших клыков, похожий на иголки для моей задницы. Человек, пафосно утробирует инопланетный, хватит этого бессмысленного сопротивления. Даже сейчас я вижу ограниченное функционирование твоего тела. Мы в разных весовых категориях, если выражаться твоим примитивным языком. Я размажу тебя раньше, чем ты успеешь пискнуть. Тогда как я выжил до сих пор, нагло ухмыляется мужик, вставая в позу. Да это Кэп Америка. Все просто, тебе повезло. Я так и думал. Тогда может мне повезет еще раз, примитивный разум. Инопланетная махина шагает вперед и замахивается для удара трехметровой ручищей. Кэп подставляет щит для защиты, и я надеюсь на чудо. Бам! Рука бьет в щит, отправляя Кэпа в полет через всю улицу. Меня аж бьет воздушной волной в лицо, и я охреневаю. Я бы и рад посмотреть, куда в итоге прилетит Кэп, но он исчез за секунду, и я даже близко не вижу, где он. Тем не менее, инопланетная махина хмыкает и косится на меня. Человеческая личинка, всегда было интересно, какой ты на вкус. Иди-ка сюда, шагает он ко мне, заводя руку над моей головой. Одна его лапища, как 10 меня. Нет, погоди, неожиданно замирает тварь. Ебать, это реально сработало. Спасибо тебе, кино. Что такое? Ты хочешь что-то сказать, маленькая личинка? Да вообще-то да. У меня есть к вам одно деловое предложение. Я могу отложить вам личинку поменьше, и она будет куда вкуснее, чем я. Это что-то вроде деликатеса у нас среди людей. И скажу вам, она уже на подходе. Образина смотрит на меня с ничего не выражающей хари. Блять, еще бы понимать, что его ебучие жабры означали, и вообще, какая у него нахрен реакция. По его еблищу ничего не понятно. Оно лишь частично имитирует все человеческое. Думаю, он сейчас думает также обо мне. Личинку еще меньше. Ты способен плодить себе подобных? Да вообще-то вроде того. Блять, Руби, где ты там? И замечаю как раз ту самую Руби над головой образины. Глаза широко распахиваются. Чего ты замолк? Впрочем, неважно. У меня не так много времени на тебя. Я просто пожру тебя. Да хрен там. Моя девчонка отделает тебя как сучку. Девчонка, образина задумывается. А ты интересный. Не понимаю, что ты говоришь, но я еще ни разу не видел подобных тебе. Ты явно пытаешься выжить всеми силами. Я сохраню тебе жизнь и заберу к себе в лабораторию, чтобы... Вжу. Резкой вспышкой голова абразины отпадает от толстой шеи и грузно падает у моих ног. Следом за ней с шипением валится тело инопланетянина на асфальт и затихает. Руби медленно приземляется возле меня и хмыкает. «Я никому не отдам моего Джонатана. Это, знаешь ли, не смешно. Хи-хи-хи. А мне показалось, тебе понравится. У тебя ужасное чувство юмора, клянусь. А мне всегда хотелось спасти тебя в последний момент, как главная героиня. Разве ты не должна мечтать быть принцессой с собственным драконом? Это уже не модно. Мне нравится равноправие. Ну типа, когда мы оба можем быть сверху или снизу». Впыхдозвал ватфэлдвэф вывжедлэф, издал я, закрывая уши. «Не говори мне подобную чушь в суе. Ужас, ужас, ужас». Руби что-то говорит, но я не слышу. Затем она открывает мою руку от уха и говорит, что пошутила. «Не будь таким нежным, Джонатан», с легкой обидой говорит она. «Хаэм, ты откуда вообще таких слов понабралась?» «Не знаю», смущенно говорит она, «я и сама не понимаю, что это значит. Просто подслушала у других. ТЦ». Прикладываю руку к лицу. «Вообще-то я тоже в 12 лет уже немало знал, так что не могу ее судить. Взрослые порой не следят за языком, и это ужасно. Что мы теперь будем делать, Джонатан?» «Мы немного отвлеклись. У наших ребят все в порядке?» «Угу, Эм, они в порядке. Я все это время следила за ними и старалась защитить. Хаэм, это хорошо, но весь этот бой продолжается. Слушай, а можешь быстренько переместить сюда Капитана Америку? Ты же знаешь, кто он такой, и хотелось бы верить, что с ним все в порядке. Было бы жалко потерять символ Америки всех супергероев за один удар инопланетной твари, которую Руби убила за один удар. Я ведь только переместился в этот мир». «Стоп», Руби кивает, и тут же исчезает. «Мне везет, что она такая послушная, но может это из-за брачного контракта? Повезло, что она еще такая наивная, иначе бы у меня возникли проблемы. С такими силами она может найти себе кого хочет, хотя МБ меня спасает от ее безумия, что-то из разряда настоящей детской невинной любви. Вот же ж чертовщина. Как мелкий пиздюк я даже не способен испытывать толковое возбуждение или любовь. Ну типа я может и смогу возбудиться, но мне сейчас это крайне неинтересно. Я испытываю повышенный интерес ко всему новому и хочу поделать что-нибудь сам, но уж точно не начинать отношения с противными девочками. Целоваться или трогать их. Фу-фу-фу, блин, а это даже немного странно, я как будто реально в детстве оказался, точно так же себя чувствовал, до того, как не началось половое созревание. Сейчас, в теле Джонни, вся моя половая жизнь кажется какой-то мерзостью, ха-ха, а это правда забавно, вот каково перескакивать из одного тела в другое, нахуй секс, я теперь свободен от бабского рабства. Но Джонни еще не знал, что всего через 4 года он переобуется так же, как сделал это уже дохуя раз. Вот блин, чет нос зачесался. Кто-то меня вспоминает, что ли? Чешу нос и кашусь на далекие в небе корабли. Битва как будто утихла, но они еще здесь, не к добру это. Итак, я жду, когда Руби притащит Кэпа и спокойно жду в ожидании. Воздух накален до предела, и кажется грязным от царящей пыли. Не знаю, как там наши ребята из приюта, но здание вроде целое и поблизости никого нет. Мне сыкотно оставаться здесь одному, возле этой клятой инопланетной туши. Вдруг она оживет, и вообще, жуткая хрень. Губы у него как сосиски, и эта рыбья морда добра не вызывает. Еще и воняет жутко. Мне приходится отойти подальше, чтобы не наслаждаться этими помоями. И как же не повезло, что несет за 3 улицы. Руби долго возится, и меня это смущает. Если бы начался бой, я бы об этом быстро узнал. Раздался бы фиолетовый взрыв от ее ки, и оповестил бы меня о беде. Но взрыва нету, и людей вокруг тоже. Мне даже начинает казаться, что я остался абсолютно один и Руби покинула меня. Вот же стрём. Бу-бу-бру. Что это? Это был не я. Бу-бу-бру-бу-бу. А нет, эта рыбная тварь реально решила ожить. Пока что шевелятся только его губы. Может, это предсмертное, как с телом курицы. Типа немного поработает и перестанет. Хрясь. От шеи до головы потянулись мерзкие усики, которые втыкаются в мерзкую плоть и отвратительно хлюпают. Хрясь. И тело подтягивает голову к своей шее. Слип. Хэр-шэр-ха. Я сплевываю на землю и протираю грибанные глаза. Рыбная абразина стоит на месте и поправляет себе голову, будто это какой-то головной убор. Fuck you, man. Кричу я. И зря это делаю, потому что рыбная образница поворачивает свои выпученные глаза в мою сторону. Хуя, и мне нужно восстановить генетический материал для ускорения регенерации. Нечаянно сказал это на языке людей. Что ж, тебе повезло узнать, что ты станешь частью моего совершенного тела, личинка. Да пошел ты нахрен, меня это уже достало, поэтому я тяну руку к карточке ультимативной удачи. Если получится грохнуть эту тварь рандомной метеоритом в сраку, то я буду только рад. Когда еще мне может не повезти так сильно? А вообще, че это я паникую? Руби, меня обижают. И не надо гнать на меня, Джонни. Это твоя баба меня обула. Посмотрел бы я на тебя, окажись ты в подобном дерьме. Не знаю, как быстро это произошло, но резкая волна воздуха бьет в меня, чуть ли не сдувая с места. Я прикрываюсь руками от волны пыли, краем глаза замечаю, как на землю у моих ног падает Кэп. Руби возникает напротив меня, обращая свой взор на рыбную образину. Кажется, я убила его раньше, ТЦ. Он обидел тебя, оборачивается ко мне, сверкая фиолетовым блеском глаз. Ну вроде того. Мне кажется, или Гаку Блэк повлиял на нее куда больше, чем должен был. Ох уж этот дерьмовый мир. Руби сжимает кулак и скалится от злости. Когда это делает маленькая девочка, не так страшно, но когда следом с ее тела срывается бешеная темная аура, меня отбрасывает на асфальт прямо к Кэпу. Эй, да он же без сознания. Руби срывается с места и нападает прямо на рыбную образину. И к моему сожалению, на этот раз бой не заканчивается за одну секунду. Кэп, Кэп, трясу его я. Что поделать, мои руки как две спички, а он мускулиста махина под 100 кг, которую неплохо приложили головой о пару десятков зданий. У него кровь из ушей, и все лицо в синяках. Через тряску моих рук он наконец приходит в себя и резко встает, хлопая глазами. Что произошло? Тебя отделали, Кэпчик. Кэпчик, АКХМ, извините. Мое имя Джонатан. Я помог вам встать. Кэп берется за голову и кривит лицо от боли. Спасибо, Джонатан. Но тебе лучше спрятаться где-нибудь, пока я не разберусь здесь. ХМ разумно, но, стоит ли говорить ему о Руби? Бам. Взрыв и тряска под ногами валит меня в бок. Кэп останавливает мое падение руками и оборачивается на место, где происходит битва. Да уж, че там рассказывать, он и сам все увидит. Все небо в огне. Вы когда-нибудь видели, когда ваша собственная Лоли вдалбливала огромную инопланетную махину голыми руками в кору Земли? Я тоже не видел. Руби делает все слишком быстро. Хотя что-то там в образовавшемся кратере по центру города точно происходит. И держу пари, то самое вдалбливание в землю. Черт, да кто вообще может победить того, кто собственноручно убил бога? Разве что Руби не Блэк, но она ведь владеет его силами, верно? Да и Блэк сделал это не с помощью силы, а с помощью хитрости и ума. Ух, надеюсь, Руби не перехватит все его качества, особенно плохие. Новый грохот разрывает воздух, и огромная махина отправляется в полет, где тут взрывается яркими цветами. Наверное, Руби пнула его вверх, а затем переместилась за ним, чтобы дать ки-залп ему прямо в рожу. Но так мой глаз не способен поспевать за их скоростью, я просто вижу остаточные образы и вижу фейерверки. А это даже немного забавно, если бы не так зависно. Эта сила должна быть моей. Наблюдаю за реакцией Кэпа, который тоже пока ни черта не понимает. Он тут же пихает руку под зад и обнаруживает смятую рацию. Ну а че он хотел? 20 домов лететь без пересадки. Пойдем со мной, говорит Кэп, протягивая мне руку. Я киваю и иду за ним. С Кэпом я явно буду в безопасности, а без него мне точно каюк. Держу золотую карточку ультиматума в кармане как ковбой на Диком Западе на случай пиздеца, и знатно нервничаю. Пока Руби занята рыбной образиной, у меня нет защиты кроме Кэпа. Вот тебе и жизнь обычного челебаса в Марвел. Не успела и года пройти, как моя задница уже в разгаре инопланетной войны. С этой минуты я ненавижу Марвел. Это грибанное дерьмо, а не вселенная. У нас тут, кстати, тоже есть комиксные издательства. Надо будет предложить Руби сжечь их к чертям, чтобы какой-нибудь бедняга наподобие меня не попал в их лабуду, где вечно происходит дискотека-авария с участием киллеров, монстров и нурглов. И мне похер, что это бред. Потому что я сейчас сам нахожусь в бреду, и мне нужно слить куда-то эти накопившиеся эмоции, от которых сводит пальцы и режет в зубах. Я им еще всем дам жару. Осторожно. Кэп толкает меня на переполотый газон, и я оказываюсь на холодном взрыхленной земле, смешанной с травой. В Кэпа же влетает пару инопланетных крылатых тварей, и между ними начинается бой. Я резко ползу к дому и прячусь за перевернутой машиной, наблюдая за происходящим. В округе почти никого нет, но вдалеке я замечаю скопление инопланетных отрядов. Все как я и думал, битва проходит не в нашу пользу, Раз враги смогли закрепиться на позициях, они потеряли немало кораблей, но до сих пор тут, а наших нету. Отступили, не иначе, оставив наш район без защиты. Вот же фигня, все настолько плохо, что не до смеха. Кэп нахлобучивает первого инопланетного ложка, а потом ломает второго об колено, и на пафосе сохраняет баланс после нехерового удара в челюсть. Победитель, горжусь тобой, Кэп, а теперь вытаскивай меня из этого дерьма. Кэп, ты как? Спрашиваю я, выбегая к нему. Фух, в порядке, ты никого больше не видел? Есть еще ребята из приюта, они там, указываю я, прячутся. Вот же, Кэп задумчиво прикладывает ладонь к губам. Надо связаться с Тони и остальными. Вау-вау-вау, указываю я уже на горизонт перед нами, где висят вражеские корабли. Оттуда, прямо по дороге, к нам летит вражеский отряд крылатых серебристых уродов с рыбьей рожей. Иди сюда, Кэп вроде и говорит, а сам уже хватает меня за руку и забрасывает на широкое плечо. Мы мчимся так от них куда-то вправо, прямо в сторону Круби и ее противнику, туда, где взрывы, и туда точно не надо бежать. Кэп пытается увести их от приюта, жертвуя собой и мной, хуяк. И я теперь герой, который жертвует собой. Твою ж, это вообще не мой рэпчик, мужик. Я эгоист. Держись меня, парень, а пока скажи, как тебя зовут. Натягивают Кэп улыбку, пока мы пробегаем между двух разрушенных домов, на мгновение теряя вражеские отряды с виду. Я уже говорил ему, но он забыл, меня это напрягает, но делать нечего, мужик ведь головой ударился, и не раз. Джонатан, но друзья зовут меня Джонни. Хех, меня зовут Стивен, но друзья зовут меня Стив. Извини, что прошу тебя об этом, но ты должен довериться мне, Джонатан. Довериться, потому что у тебя и у меня нет выбора. Да, от нервов сжимаю карточку и криво улыбаюсь. Все в порядке, Кэп. Джонни не подведет. Отлично. Тогда держись покрепче. Нас ждет то еще веселье. Веселье в стиле Марвел. А это по мне. Замечаю за плечом Кэпа первого врага. Он летит на нас, держа в руках трезубец. Вот и начинается. Кэп. Вижу. Кэп резко тормозит и разворачивается на гранях человеческих возможностей, прежде чем трезубец врага достигает наших лиц. Поворот боком. И он выбивает оружие плечом, забирает трезубец свободой рукой и парирует следующую атаку второго инопланетного придурка. Мне кажется, или он охуеть как ебашит. Одно дело видеть это в фильме, но другое, сейчас. Кэп, сбрось меня. На этот раз два инопланетных ублюдка летят слева и справа, и Кэпу понадобится две руки. Я понимаю это, поэтому сам вырываюсь из его хвата и спрыгиваю на землю. Все, что я могу сделать сейчас, довериться ему и не мешать. Джонатан, Кэпа отбрасывает совместным ударом инопланетные хари, и я оказываюсь один на поле боя посреди кучи скалящихся серебристых хищников. Они смотрят на меня как на легкую добычу, но не тут-то было, ублюдки. Руби. Поддержка с воздуха. Глава 6. Безумие, откровение и момент истины. Где-то вдалеке от бедняги Джонни, Руби и Штормаклин, предводители инопланетной расы молотокрылов. Не могу поверить, что какая-то личинка может обладать подобной силой, сплевывает кровь Штормаклин. Все это благодаря моему парню. Что? Дело в том, что Руби, как еще не созревший ребенок, еще не особо шарила за заумные разговоры, и потому ее ответ был банально прост. Мы поженимся и наделаем кучу детишек. А еще я хочу уничтожить всех мерзких людей самолично, так что не смей мешать мне, ничтожная тварь. 00. Руби раскрывает ладонь в сторону, и ее руку охватывает искрящаяся сила энергетическое лезвие. Именно этим лезвием она уже однажды срубала голову Штормаклину. Хаем, какая странная личинка. По-хорошему бы сохранить тебе жизнь и изучить, но ты слишком опасна. Штормаклин бросается на Руби прямо в полете и отбивает энергетическое лезвие рукой. А понимает, личинка перед ним хоть и сильна, но ее боевой опыт ничтожен. Руби дралась на уровне чистых рефлексов, которые как будто генетически внедрили ей. Но и этого было мало для победы над воином, который проживал тысячи битв за долгие годы жизни. И вот личинка получает прямой удар в лицо, и потом еще, и еще, и еще, не в силах сопротивляться. Ха-ха-ха, познай же всю боль, которую ты причинила мне, ничтожная личинка. Руби, спаси, пожалуйста. Хаем, кто-то из людей еще жив. Удивленно оборачивается Штормаклин, останавливая удары. Всего его руки в крови, а мои руки, что с ними? Руки Штормаклина изувечены в кашу. Это не он бил ее, а она спокойно позволяла ему убиваться об себя. Джонни. Руби перехватывает руку Штормаклина и отпинывает его от себя в резком ударе. Штормаклин отлетает в сторону и раздраженно взмахивает рукой. «Ты все никак не хочешь подыхать, мерзкая личинка, у меня нет времени на игры с тобой. У меня не получалась эта способность до сих пор, потому что я не могла разозлиться, но теперь ты довел меня до бешенства», — рычит Руби, сжимая кривящееся от злости лицо пальцами. Вокруг нее вихрится безумная аура силы, которая бьет Штормаклина болезненным шлепком. Такую силу он не ощущал до сих пор, и более того, все небо стягивает черными тучами, вихрясь от источника невообразимой энергии, которую источает Руби. Джонатан говорил, что Блэк придумал эту форму в насмешку божественной формы того, у кого украл тело, якобы чтобы высмеять тупость и ничтожность своих противников. Он назвал ее Супер Рози, или как-то так, божественная форма, которая увеличивает мою силу более чем в сотни раз. Что за чушь ты несешь, девчонка? В 100 раз, волосы Руби внезапно поднимаются вверх, а ее тело искрится от хлопающих вокруг молний. Ее зрачки меняют цвет с голубых на яркое серое, и в следующее мгновение яркий блеск ослепляет глаза Штормаклина. Когда он видит Руби вновь, его глаза застилает кровавая пелена, и он умирает. Руби выбрасывает руку в сторону Джонатана и закрывает глаза, прицеливаясь по ощущениям ки, исходящей во вражеских рядах. Их больше 100. Сжав пальцы, Руби выпускает 100 залпов за одно мгновение, и те разлетаются в стороны в поисках жертв. «Ты слышал? Он просит помощи? Ха-ха-ха! Мы всех перебили, личинка! Ты будешь висеть на моем трезубце прямо сейчас!» Бум-бум-бум-бум! С неба обрушивается дождь из фиолетовых искр, которые вонзаются в инопланетных захватчиков одна за другой, пока все поле не заваливает инопланетными трупами. Даже Кэп, который старается держаться из последних сил и чуть не сдает позиций, внезапно видит, как его противники валятся один за другим к его ногам. А еще в воздухе неспокойно. Невыносимое напряжение и давление, которое я испытываю все это время, буквально сотрясают мое естество. Это Руби. Иначе я не могу объяснить то яркое фиолетовое свечение в небе и сгустившиеся тучи, превратившие яркий день в серый и тяжелый кошмар. «Ты в порядке, парень?» – спрашивает Кэп, оглядывая наших чудом умерших врагов. «Да все просто шикарно», – показываю большой палец я. Еще бы нападение этих ублюдков произошло чуть попозже, а не когда Руби только приобрела силы, было бы вообще шикарно. Но Марвел на то и Марвел, чтобы бесить своими безумными встрясками и неожиданными поворотами. Да, нет, я точно сожгу местные магазины комиксов. Даже не знаю, как мне тут выживать без силы Гаку Блэка. Наверное, никак, нет, я серьезно в ахере. Я только попал сюда, а меня уже закинуло инопланетную войну, где может отлететь даже Кэп. А Кэп ветеран Марвела. Хотя погоди, может ли так быть, что та грибанная помощница запихнула меня в эту вселенную как раз меня, потому что знала, что тут будет полный пиздец. И если это так, одних сил Гаку Блэка тут может не хватить. ТЦ полное дерьмо. И ты думаешь, Джонни с этим не справится? Хрена с два. В какой-то момент вспышка над головой предвещает новый приход героя, которым оказывается яркая блондинка. Она приземляется возле нас с Кэпом. Теперь я узнаю в ней Кэрол Денверс, или Капитан Марвел, одну из самых могущественных героинь во вселенной. Волосы у нее длинные, а личико симпатичное, как из журналов. Слава богу, это так, а то я думал уже попал во вселенную повестки, где все женские персонажи урезаны везде. Ты как, Кэп, бодрячком, но могло бы быть и лучше. Марвел смотрит на меня и улыбается, вставая на колено, такая базовая героическая техника, которую применяют почти всегда. Она пытается меня успокоить, потому что я шкет, а мне жутко приятно, потому что красивая и крутая девушка обо мне заботится. Эх, Джонни, а все не так уж и плохо. Ты очень смело себя показал. Спасибо, смущенно говорю я. Ну а че поделать, у меня с такими красотками никогда не было. Как тебя зовут? Джонатан. Не бойся, Джонатан. С тобой все будет в порядке. Я защищу тебя, киваю. Там еще дети в приюте. Там нужно как-то связаться с остальными мстителями, чтобы вывести выживших из зоны атаки. Боюсь, сейчас это будет сделать сложно. Пока я летела сюда, не обнаружила ни одного живого человека. ММ все настолько плохо, на вас напали молотокрылы. Они предпочитают нападать на планеты одной массивной атакой, а затем вычищать все волновыми нападениями. Вам повезло, что вы остановили первую волну и не позволили ему идти дальше Нью-Йорка, иначе бы пострадали и другие. Значит, они пока не собираются атаковать вновь? Нет, будут собирать силы для новой атаки и продолжат завтра, но насколько я вижу, они уже снесли всю вашу армию. Я даже не видела мстителей по пути. Видимо, они отступили. Моя связь не работает. Видимо, временные помехи на фоне сильных колебаний. Мне поручили защитить это место от молотокрылов, так что я помогу вам, но объясню все позже, когда мы соберем всех. Правда, меня волнует один мощный всплеск энергии, который имеет неизвестное происхождение. Кэп оборачивается на фиолетовое свечение. Она говорит про Руби. Это моя подруга Руби. Оба Кэпа удивленно оборачиваются на меня. Твоя подруга? Да я не знаю, как объяснить. В общем, она недавно получила эту силу и еще учится контролировать ее. Кэп кивает. Марвел с сомнением оборачивает на фиолетовое свечение. Я тоже чувствую беду. Больно Руби разбушевалась. Но проблем не должно быть. Ты уверен? Да, это точно. Я могу вам доказать. Только подведите меня к ней. Они переглядываются между собой, и Марвел улыбчиво протягивает мне руку. Пойдем, Джонатан. Познакомишь нас с Руби. Только я протягиваю ей руку, как вдруг между нашими пальцами пролетает что-то больно горячее, не дав коснуться этой великолепной женщины. Бам! Что-то взорвалось за нашими спинами, и только тогда я испуганно отдергиваю пальцы. Что это значит, Руби? Эй, что вы здесь делаете без меня? Выгибает бровь появившаяся Руби. Ее окружает царственная пурпурная аура, от которой ну очень тяжело дышится, и мне кажется, что я вот-вот потеряю сознание. Даже несмотря на то, что Руби старается ей не давить, мне настолько плохо. Вот же срань. Руби, успокойся, мне плохо. Маленькая девочка и уже обладает такой силой, растерянно сказала Марвел, закрывая меня собой. Ты в порядке, Джонатан? Отойди от него, крикнула Руби, выпуская еще большую силу. Волна силы бьет в нас с Марвел, и мы прокатываемся по земле пару метров. Если бы не удерживающая меня рука героини, я бы улетел как листик в период шторма. Руби, успокойся, крикнул Кэп, разводя руками и медленно направляясь к ней. Мы тебе не враги. Я Стив Роджерс, капитан Америка. Я не причиню тебе вреда. Мне все равно, что ты там собрался делать, жалкий смертный. Я избавлюсь от тебя сейчас же. Руби выбрасывает в Кэпа фиолетовый шар, который он тут же ловит щитом. Нет, раздался ослепляющий взрыв, от которого дрожит земля. Это чертовски плохо. Руби начала сходить с ума. И это то, чего я боялся все это время из-за слияния их разумов. Руби стала подобной Блэку, который ненавидел смертных. Но я не понимал, как это возможно, ведь их синхронизация характеров была на высшем уровне. Разве что что-то пошло не так, чертова помощница напортачила, не иначе. Боюсь, что Кэпа уже не спасти. Кэп, кричит Марвел, бросаясь к нему. Повезло. Кэп лежит на земле и прикрывает себя чудом уцелевшим щитом. Ясно. Щит. Спасибо Виброниуму за эту благодать. Металлу, способный нивелировать любой урон сюда. Повезло еще то, что Руби не овладела полной силой Блэка. Должен признать, это весьма странно. Еще никогда меня не отделывали так сильно маленькая девочка. С легкой шуткой встает Кэп, опираясь на руку Марвел. И вот мы взаду. Руби даже не реагирует на меня. У нее как будто крыша едет. А все почему? Я присматриваюсь к ней и пытаюсь понять, в чем проблема. И меня внезапно озаряет, когда я останавливаюсь на ее волосах и ауре глазами. Это же форма бога, Рози. Звучит глупо, но эта форма сама по себе как мем. Блэк назвал ее так, чтобы высмеять противника, так что серьезно к названию относиться не стоит. Если вкратце, это трансформация, мгновенная эволюция, которая доводит тело Сейджина до совершенного состояния. В обмен она уменьшает срок жизни обладателя и требует от него невыносимый гнев, который толкает его к эволюционному толчку. Теперь понятно, почему Руби с трудом контролирует себя. Маленькой девочке с таким импульсом гнева просто не совладать. «Я избавлюсь от вас всех», — криво усмехается Руби и бросает в нас еще пару фиолетовых энергетических шаров. Вот это задница. В последний момент Марвел защищает нас всех от ярких взрывов, и вот не проходит и минуты, как мы лежим поверх осыпавшейся земли. Марвел еще держится, но и ей скоро будет туго. «Руби, прошу тебя, успокойся», — поднимает руку Кэрол Денверс. «Нет, я не приемлю твоего существования, смертная. Все, что вы способны вызывать, это кровопролитная война. Меня тошнит от вас. Руби, как и Гаку Блэк, теперь помешана на идеалистичной идее мира без войн. Даже Танос был более гуманен, предлагая убить 50% жизни. А Блэк намеревался убить всех гуманоидов к чертям. У меня есть надежда, что каким-нибудь образом Кэрол надерет Руби зад, но тут играют некоторые моменты. Кэрол Денверс никак не может решиться надрать зад Руби. Да и рефлексы и сила Руби делают из нее практически непобедимого противника. Даже Кэрол придется тяжело, да и дуэль с ребенком ее явно отягощает. Ситуация максимально отвратительная. Неужели это самый худший сценарий из возможных? Моя же сила обернулась против меня, черт, только не говорите мне, что та драная помощница изначально хотела сделать из меня злодея, дав меня карточку Гаку Блэка. И если бы так было, я бы тупо повторил судьбу местного Джонни. А это ведь все объясняет. Зачем ей вообще менять судьбу Джонни, если она преследовала цель лишь заменить меня отсутствующим человеком? Вот же курва. До меня дошло только сейчас. И пока я нахожусь в шоке, Кэрол Денверс отлетает от очередного удара Руби. Вот мы и остаемся одни. Да, Руби, думаю я, стоя напротив девочки, которая висит прямо надо мной. Ее взгляд не радует. Она словно видит бесполезный мусор, который не угоден ее вселенной. Эх, улыбчиво вздыхаю я, сжимая карточку в кармане. Хуже ситуации не придумаешь. Как вообще все могло так обернуться, Руби? Я и раньше понимал, что оказался в лютом дерьме, но только подумай, даже та помощница изначально не хотела помогать мне. Она просто хотела использовать меня в своих целях, чтобы заменить одного несправедливо погибшего злодея Джонни на меня. А ведь я, может, не хочу быть злодеем и умирать от рук героя? Руби высокомерно задирает подбородок и хмыкает. В вас, смертных, заложено слишком много высокомерия. А ведь вы всего лишь тараканы, мешающиеся вселенной развиваться и жить в гармонии. Встреть свою судьбу, Джонни, миет Йоурдем, Иханы. Да, думаю, сейчас я отчетливо вижу его образ в ней. Это безумное высокомерие и жажду власти. И я должен был стать таким. Энергетический шар срывается с ее рук ровно тогда, когда я сжимаю ультимативную удачу в своих руках. Время идет меньше, чем на секунды, потому что атака Руби движется со скоростью истребителя или даже быстрее. Я же в этот момент даже не осознаю, что происходит. Все, что я знаю в этот единственный момент, что я активировал ту самую карту, которая навсегда изменит мое будущее. Успею ли я? Должен. Ведь это удача Абсолютна. Нет ничего, что могло бы ей помешать. Я использовал самый рискованный и яйцедробительный момент, выбрав время, когда удача должна быть настолько безумной, что не только спасет меня от Руби, но и от Кибласта, который движется с невероятной скоростью. А на это способно что-то, что намного за гранью человеческого. Ваш запрос получен. Использована карточка наивысшего ранга. Ультимативная удача. Запускаю процесс анализа и подходящего уровня удачи, которая поможет владельцу в ситуации максимального уровня опасности. Процесс завершен. Наиболее подходящий процесс найден в разделе VIP пользователей. Награда начисляется. Результат. Обладатель ультраинстинкта совершенной формы, легендарный Супер Сейджин Кокоротто, иначе известный как Сонгаку. Уровень синхронизации. Максимальный. В тот момент, когда моя мысль еще только находится на стадии, я использовал карточку, и краеугольное ощущение остановилось на чувстве слома карточки, сообщения системы и то, что Кибласт находится прямо у моих глаз, я еще даже не осознаю. Сознание смертного просто не способно уловить столько информации за ничтожный промежуток времени, меньше, чем за 0,01 секунд. Тем не менее, когда я моргаю и обнаруживаю взрыв сбоку, и легкое жжение на пальцах, удивленный уже вижу Руби. Если я все правильно понимаю, только что мои рефлексы помимо моей воли выбросили мою руку вперед и ударили по Кибласту, отбросив его в сторону. И я жив. Как ты сделал это? Спрашивает Руби. Хорошо бы знать, говорю я, задумчиво оглядывая себя. Вот что произошло, я больше не чувствую страх и мой разум невероятно собран. Не знаю, что произошло, но видимо я стал сильнее и слился с чужим сознанием. Вот только чья сила мне принадлежит? Черт, видимо из-за скорости происходящего я все пропустил. Не знаю, что со мной произошло, но что-то мне подсказывает, что это что-то позволит мне без труда тягаться с тобой, Руби, говорю я, бросая железный взгляд на Руби. Мой дух буквально кричит мне, я хочу размяться с ней, и меня вообще не смущает, кто она и что из себя представляет. Чем сильнее мой противник, тем лучше. Я весь горю. ХМПФ, слишком много себе позволяешь, смертный. Я покажу тебе, по-хорошему, следует сдержать свой пыл и просто привести себя в порядок, говорю я, но что-то подсказывает мне, что ты так быстро не успокоишься. И что хуже всего, я не совсем понимаю, на что я способен. Руби гасит шары в руках и бросается прямо на меня. Ближний бой, да, а это будет интересно. С ухмылкой встречаю пролетающий мимо кулак и легко уклоняюсь от ее выпадов. Они в меру быстрые, но я все еще легко вижу их и тем более уклоняюсь. Не хочется бить Руби, но мое внезапное хладнокровие даже не спрашивает. Я просто убью с колена ей в живот и вижу, как она падает на землю, пуская слюни. Черт, здравый смысл подсказывает мне, что это неправильно, но почему же мне так плевать, говорю я. Ха-ха, Руби откашливается и все. Руби, она вырубилась. Просто взяла и вырубилась после одного удара, вот же срань. Я же не убил ее, верно, Руби. Бросаюсь к ней и разворачиваю к себе. Да она просто дрыхнет, широко раскрыв рот. Сажусь возле нее и устало вздыхаю. Вот же повезло, повезло. И судя по тому, что ее волосы вернулись в прежнюю форму, она вышла из состояния Рози. Значит ли это, что она теперь не будет буянить как Халк? Очень на это надеюсь. Несмотря на мое хладнокровие и боевую готовность, боюсь представить, что за силу я получил, раз вырубил ее одним ударом в живот. Если призадуматься, вокруг меня витала какая-то полупрозрачная серебристая аура, а теперь она исчезла. Даже не представляю, кому она может принадлежать. Моя память, к сожалению, несовершенна. Но тем не менее это не имеет значения. Если я получил силу, способную остановить Блэка, я смогу остановить кого угодно. Глава 7. Долгожданная свобода и возможности. После того, как Кэп и Марвел очухиваются, я объясняю им, что Руби внезапно упала без сознания. Когда она очухивается, к счастью, ведет себя как раньше и не пытается никого убить. Как я и предполагал, на нее сильно повлияла форма Рози. После мы направились к приюту и помогли эвакуировать всех детей вместе с Робертой, которая вся извилась, когда не обнаружила нас возле себя. После того, как нас отчитали и отвели в безопасное место Кэп и Марвел, мы с Руби вновь остались в компании детей. «Ведите себя спокойно, хорошо?» — говорит Марвел. Я киваю. «Что теперь с нами будет, Руби?» «Не волнуйся, с Руби все будет хорошо, но я вынуждена забрать ее с собой, потому что таким, как она, не место среди обычных людей. Да, ты довольно смышленый для ребенка», — неловко улыбается Кэп. «Полагаю, наше расставание с Руби было неизбежным поворотом сюжета, даже если бы я всеми силами пытался удержать ее».